И хотя с неба без конца хлещет дождь, крови вокруг все равно больше, чем должно быть. Спек неподвижно лежит на том же месте, где я его убил. До меня долетает сдавленный стон Виолы. Когда я оборачиваюсь, она шарахается назад. «Ты не понимаешь!» — кричу я. «Ты ничего не понимаешь! Это они начали войну! Они убили мою ма! Это они во всем виноваты!» И тут меня начинает рвать. И рвет без конца. А когда шум немного успокаивается, рвет снова. И я не отрываю головы от земли. Мир остановился. Мир все еще не вращается. От Виолы не слышно ничего, кроме тишины. Рюкзак впивается мне в шею. Не глядя на Спека и вообще не поднимая головы, я говорю: «Он бы нас убил!» Виола молчит. «Он бы нас убил! Да он испугался!» — кричит Виола над треснутым голосом. «Даже я видела, как сильно он напуган! Он хотел схватить копье!» — поднимая голову, выдавливаю я. «Потому что ты полез на него с ножом!» Теперь я ее вижу. Глаза широко распахнуты. И опять пустые, как тогда, когда она замкнулась в себе и качалась из стороны в сторону. «Они перебили весь новый свет!» — говорю я. Виола яростно трясет головой. «Дурак! Какой же ты дурак!» «Да, она так и сказала». «Сколько раз за последнее время ты узнавал, что тебе врали?» — кричит она, пятясь еще дальше. Ее лицо страшно кривится. «Сколько раз?» «Виола, разве не всех спеков перебили в войну?» — говорит она, и, боже мой, какой у нее страшный, испуганный голос. «А? Разве их не перебили?» Наконец из моего шума исчезает ярость, и я снова понимаю, какой я дурак, и поворачиваюсь к Спеку, и вижу его лагерь, и рыбу на проволоках, и нет, нет, нет, нет, вижу страх, который шел из его шума. «Нет, нет, прошу, нет!» И мне уже нечем рвать, но я все равно сгибаюсь и открываю рот. И я убийца. Убийца. Убийца. Нет, прошу, нет. Я убийца. Меня начинает трясти. Так сильно, что я падаю на четвереньки и замечаю, что без конца твержу слово «нет». И страх Спека отдается в моем шуме. От него не убежишь. Он все время со мной, со мной, со мной. Я так трясусь, что не могу устоять даже на четвереньках. И падаю в грязь, и вижу везде кровь, везде и всюду кровь. И дождь почему-то ее не смывает. Я зажмуриваюсь. Вокруг только чернота. Чернота и больше ничего. Я снова все испортил. Я опять все сделал неправильно. Где-то далеко... Виола повторяет мое имя. Далеко-далеко. Я один. Сейчас и навсегда один. Снова мое имя.